Глава 14. С полсекунды я протормаживаю, потому что мозг отказывается обрабатывать конфликтующие данные. Ма – это матушка Азамата, но звонит не Азамат. Да и слово «трахеотомия» он не знает. Могу предположить, что Алик бы стал меня называть Ма, но он мало того, что говорить не умеет, так еще и вот сидит и никуда не звонит. И звонить он не умеет тоже. И трахе... Стоять! Это же Кир! Кир, говорю я с усилием, присобачивая ярлык странному явлению реальности. Потом понимаю, что все вопросы, которые я хочу задать, за один раз сквозь глотку не пролезут. И еще одним нечеловеческим усилием ума нахожу выход. Включи камеру на телефоне. Ща, он послушно включает. Он во дворе какого-то дома, смутно знакомого, но сразу в памяти не всплывает. Камера мечется, пока он перехватывает телефон поудобнее. Я вижу его ботинки, потом вдали ноги каких-то еще людей и, наконец, край деле лежащего человека. Когда в кадр наконец-то попадает лицо, я его узнаю. Это тот исполин, пара Айшгдииди Медина, лежит на снегу и со свистом дышит через трубку в горле. Не специальный прибор, просто какой-то катетер, обмотанный пластырем, чтобы не ушел внутрь. Мне плохо видно подробности, но фонтана крови нет, и то благо. Звони в дом целителей и вызывай помощь. Ты пока больше ничего не можешь сделать. Я номера не знаю, признается Кир. Только Яны, а она не отвечает. Чертыхнувшись, я сама вызываю Дэна, параллельно объясняя Киру, как послать через два соединения координаты для навигатора. Понятие адреса в муданских городах отсутствует как класс. «Что с ним было? Что ты решил резать?» – спрашиваю, когда Дэн стартует к месту событий. «Ну, мы шли мимо», – издалека начинает Кир, – «и мне хочется ускорить его пинком». Он выходил из ворот и вдруг начал задыхаться, вообще посинел, ноги подогнулись. Короче, похоже, как тогда, тот целитель. Ну, помнишь? Я попытался ему в глотку трубку вставить. Шел-то в дом целителей упражняться с чемоданом. Но не удалось, у меня того прибора с собой не было. Только какие-то мягкие трубки, на них сильно не нажмешь. Зато скальпель был. Ясно, механически киваю я, не сводя глаз с пациента. Тот по-прежнему дышит, хотя заметно, что трубочка ему узковата. На такой объем легких надо водопроводный кран втыкать. Сбоку слышатся какие-то недовольные возгласы. Кир вместе с камерой дергается, но тут, к счастью, подъезжает Дэн. Дом Ашгдииди Медина от Светельского совсем близко. Осматривает пациента, пока Кир вкратце рассказывает, что произошло. Тут действительно отек квинки. Сейчас уколю, заберу его и зашьем, постановляет Дэн, извлекая шприц и ампулы. Почему-то с начала зимы очень много таких случаев. Аллерген найти не можем. Укол готов. Дэн встает и критически оглядывает пациента. Только вот как мы его понесем? А у вас что, только складные носилки? Ужасаюсь я. Да вот я как-то не ожидал. В нем 200 кило, наверное. Я начинаю прикидывать какие-нибудь конструкции с домкратами на колесах. Но тут встревает Кир. «Погодите, я знаю, что делать. Давайте носилки. Айша?» Я слышу хрупанье снега, и в кадре появляются Айшины ноги. Дэн раскладывает носилки, с сомлением глядя на мелкую хрупкую девочку. «Кир, ты гений», сообщаю я. «И в чем гениальность?» интересуется Дэн. «Давайте мы его на носилки сдвинем. По снегу это легко», – тараторит Кир, не обращая внимания. Телефон со включенной камерой отправляется в карман, и я перестаю что-либо видеть. «Вот. Теперь, Айша, поможешь поднять носилки и загнать в машину?» «Кир, вынь меня, прошу, дай посмотреть». «Прости», – слышится его голос сквозь шорох кармана. «И вот уже я наблюдаю носилки, шатко и неровно левитирующие в открытые двери Дэнова фургона. Немного неуклюже, приземлив пациента на кушетку, Айша тяжело вздыхает и повисает у Кира на руке. отчего камера опять дергается, и в кадре появляются еще одни ноги, обернутые пестрым дилем. «Вы едете?» – спрашивает Дэн. «Тогда полезайте». Ноги в деле поспешно карабкаются в кузов, Дэн прыгает в кабину, двери захлопываются, и фургон уезжает, покачиваясь по завалам снега. «Фух!» – вздыхает Кир и прибавляет пару забористых непечатных выражений. «Солидарно!» – усмехаюсь я, откидываясь на спинку, чтобы сбросить напряжение. Вот только забыла, что сижу я на полу, и никакой спинки за мной нету. «Лиск, куда?» – вопит над ухом Янка, ловя меня в полете. «Что там за дроздец? Кого резали-то?» «Ты его не знаешь», – говорю, восстанавливая равновесие. «Кир, как Айша?» «Ничего, вроде отдышалась», – бодро откликается ребенок. «А ты?» «А я-то чё? Я тренированный», – усмехается он. «Ты молодец, ты отлично справился», – замечаю я. «Да вы погодите хвалить, еще неизвестно, как я там справился», – смущается он. Обращение на «вы» не проходит незамеченным, но я решаю не заострять на этом внимание, еще спугну. «Все равно молодец, что не растерялся и не побоялся», – настаиваю я. «Для многих новичков это самое трудное». «Ладно, как скажете. Мы пойдем, наверное. Холодно тут, и вообще, что-то я жрать хочу», – тараторит Кир. «Иди, иди», – разрешаю я. «Приятного аппетита». Дэн вскоре отзванивает мне и докладывает, что пациент в норме. Отек спал, дыхание свободное, в трубке больше потребности нет. Полежит до завтра в палате для контроля, ну и тест на аллергены пройдет. Короче, можно выдохнуть. Вернувшись в здесь и сейчас, я наблюдаю бледнющую орешницу, которую успокаивает Янка. Оказывается, бедняга заглянула мне в телефон, не вовремя проходя мимо. «Боги милостивые! Прямо так глотку-то и пропорол!» – бормочет орешница дрожащими губами. «Да говорю вам, он его спас!» – настаивает Яна. «Он же дышать не мог!» «Ох, горе-то!» Ничтоже сумняшися, продолжает причитать орешница. У нас уходит минут 15 на то, чтобы совместными усилиями убедить ее в законности операции. В итоге рукодельное настроение совершенно пропадает. Ее мелкие внуки тоже принимаются хныкать. Алик, заслышавший в телефоне голос старшего брата, теперь пристает ко мне с воплями. «Ки! Ки!» Короче, полный разлад. Приходится нам сворачивать удочки и по кочкам ехать обратно. Я подбрасываю безлошадную Янку до дома целителей и уж заодно захожу проведать пациента, прихватив мелкого, внезапно ужасно заинтересовавшегося хвостом моей отросшей косички. Сквозь затемненное стекло в двери палаты я вижу силуэт Ашгди-Димедина, сгорбившегося на посетительском сиденье подле больного. «Мальчик ваш молочина», – сообщает Дэн, выходя из кабинета. «Ничего лишнего не пропорол. Попал очень точно». «Я знаю, что он упражнялся, но все равно удивительно. В первый раз. Вы его в медвуз отдадите, я надеюсь». «Да, собираемся», – усмехаюсь я с плохо скрываемой гордостью. «Но ему бы пока арифметику освоить». «Очень хорошо. Этой планете позарез нужны свои кадры». Я бы замолвил за него словечко, если надо. Хотя, думаю, вы и сами с усами, — подмигивает он. Я неопределенно киваю. С одной стороны, Кир тоже сам, с усам. А с другой, если ему и понадобится протекция, с моей мамой в этом плане никто не сравнится, хоть она и не медик. «Слушайте», — продолжает Дэн, понизив голос, «тут бойфренд пациента, я прям не знаю, что с ним делать». Явно не в себе человек, на вопросы не отвечает, совсем ничего не говорит, сидит у кровати, как статуя. Я ему уж как только не объяснял, что все будет хорошо. Не знаю, может, я с ошибками говорю, но он вообще не реагирует. Я фыркаю. Бойфренд, да. Интересно, это у духовников заведено полностью отключаться от реальности, когда с парой что-то случается? «Не волнуйтесь», — говорю Дэну. Он вообще никогда не говорит. «Не мой?» – удивляется Дэн. «Он ведь какой-то большой чин, разве нет?» А от чего? Может, можно вылечить? Нет, он, в принципе, говорить может. Но у этого бывают последствия, пытаюсь объяснить я. Ну, видели, как сегодня Кирова подружка носилки таскала? Дэн спадает с лица. Лиза, я занимаюсь естественными науками. Поберегите мою крышу. Что это было? Я кривлю губы, прикидывая, как бы это такое объяснить без психологических травм. Короче, похоже, что тут на Муданге есть жизнь внеземного происхождения. Вы хотите сказать, что это девочка? Да нет, девочка как девочка. А вот тварь, которая позволяет ей выделывать такие финты, вот это и есть внеземная жизнь. Разумная? Осторожно интересуется Дэн. Разумная ли жизнь, Учок? Хорошенький вопросец на засыпку. Скажем так, разумные представители тоже есть. Например, новый лесовед моего мужа. Правда, я не знаю, возможно, это какой-то гибрид, хотя скорее конвергентная эволюция. Дэн мотает головой, чтобы встряхнуться. Короче, возвращая его к реальности, я это к чему? Старейшина аж где Едимедин говорить не может, потому что все, что он говорит, происходит взаправду. Значит, эта девочка обречена всю жизнь молчать, озабоченно морщит лоб Дэн. Насколько я понимаю, нет. Ее наставник учит сдерживаться. А почему не может сдержаться старейшина, допытывается Дэн. Он-то тем более должен уметь, или я все не так понял? Да я сама небольшой спец, пожимаю плечами. Но, насколько мне известно, старейшина-то молчит всего несколько лет, а до того был как все. То есть он до этого уровня прокачался. Возможно, через несколько лет снова заговорит. Или ему это не под силу. А про Айшу говорят, что она невероятно крутая и вся из себя уникум. Вроде как есть надежда, что осилит обычную человеческую речь. Дэн нервно проводит по волосам. Этот муданг меня иногда просто убивает. Куда ни плюнь, все тайна, покрытая мраком и беспросветное невежество. Иногда вот так побеседуешь с пациентом и хоть немедленно собирай вещи. Кажется, что до утра я тут не доживу, рехнусь. А с другой стороны, жалко их. Да и отношение к врачам невероятно почтительное. Где еще такое найдешь? Не говоря уже о гонорарах. Я задумчиво киваю, понимая, что я, похоже, погрязла в муданге по макушку, потому что моих шаблонов не рвут никакие чудеса и никакое безумие. Ладно, может, и вы с ним побеседуете, просит Дэн, косясь на дверь палаты. А то эти муданжцы никогда не знаешь, что им в голову взбредет. То трубки пациенту поотрывают, то каким-нибудь благовониями окурят, так что кислорода в палате не остается. Культуры-то никакой. К чести, аж где Едимедина, ничего асоциального он не делает. Сидит себе тихо, покусывая нижнюю губу. Даже не в астрале, а так, задумавшись. Поднимает на нас с Аликом невеселый взгляд. «Все будет хорошо», практически по буквам сообщаю я. Он кивает, но облегчения не показывает. Я присаживаюсь рядом, пытаясь понять, почему он мне не верит. У пациента все показатели в норме. Дышит пока через маску, результаты теста на аллергены еще не пришли. Аж где Едимедин отпускает его руку, со вздохом разгибается и достает из-за пазухи блокнот. Я с тревожным интересом наблюдаю, как он выводит муданжские закорючки на чистом лице. «Я ошибался в твоем сыне. Прости». Я кашусь на Алика. Он о ком? Духовник морщится и жестом показывает, мол, нет, не об этом. Ладно. Но если формировать отношение к людям по их родословной, хочешь не хочешь, а ошибешься, пожимаю плечами я. Он мотает головой. «Дело не в этом», гласит следующий листочек. «Мне было про него предсказание». «Еще и вам», фыркую я. «Сначала этот взяточник приютский ему крови попортил, так еще и вы туда же. Что вы все про него такое видите, что он даже говорить об этом боится?» Духовник сглатывает, поджимает губы и пару секунд глядит в пространство, вероятно, вызывая перед глазами картину, которая представилась ему в пророчестве. Потом принимается писать, При этом вокруг рта у него закладываются раздраженные морщинки. «Лиза, я видел, как твой Кир втыкает нож в горло самому дорогому для меня человеку. Как, по-твоему, я должен был это понять?» «Не нож, а скальпель», — автоматически поправляю я. Потом качаю головой. Очень трудно помнить, что самый крутой старейшина-духовник по уровню своих представлений о первой помощи ничем не отличается от рыночной торговки. Аж где Демидин разводит руками, мол, я почем знаю, как это называется. И Ингелик тоже это видел. Духовник кивает и дописывает. Он не знал, кто перед ним, но понял так, что Кир убьет человека. Тот я все гадала, за что Кира в приюте называли мясником, и почему его это так злило. Еще бы. Аж где и Демидин тем временем строчит дальше, видимо, решил разделаться со всеми непониманиями разом. Я не должен был это видеть. Не знаю, почему боги решились нарушить правила и показать мне будущее моей пары. Возможно, это было испытание, и если так, я его не прошел. Потому что поддался чувствам, не проанализировав ситуацию как следует. Хуже того, я пытался предотвратить ее, хотя знал, что это пророчество из тех, которые обязательно сбываются. «А как вы пытались ее предотвратить?» – морщу лоб я. Вроде он даже рядом не стоял, когда Кир там возился. Я хотел ему помешать, но меня не пустила девочка. Что самое смешное, я ведь знал, что она меня не пустит. Я потому не взял ее в ученицы. Надеялся, что она не выучится командовать своей силой. Я открываю рот и развожу руками. Слов-то нет. Духовник и правда смеется. Во всяком случае, издает какие-то сдавленные звуки, прикрыв рот ладонью. То есть, на самом деле вам все равно, что Кир безродный и что Айша безродная, да? Он кивает. «Я теперь перед всеми буду извиняться. Перед твоим мужем и сыном. Перед Айшей и Алтангирелом. Только смотрите про Кира, не проболтайтесь. В пылу раскаяния, напоминаю я. И тут же соображаю, что сама только что проболталась. Пациент в сознании». Аж где и Демидин распознает ход моих мыслей и мотает головой. «Сурлук никогда не помнит чужих тайн. И не интересуется моими разговорами. Не волнуйся, про твоего сына никто ничего не узнает». «А тогда чего вы его моим сыном называете, если это не конспирация?» Все же, понизив голос, интересуюсь я. Духовник хмыкает. Алику этот звук нравится, и он несколько раз пытается его воспроизвести, пока Акжихян пишет. «Помнишь, на совете выяснилось, что Ингелик не указал мать? Да, и вы еще сказали, что настоящая мать Кира была ему неизвестна». Он кивает. Ингелик был нечист на руку, но дело свое знал. Он спросил богов, чей это мальчик, и получил какой-то бессвязный ответ, потому что ничего внятного боги про тебя не говорят. «Ну, а Алансе?» Аж где и Демидин улыбается и мотает головой. «У человека не может быть двух матерей. Подумай сама, какая из двух настоящая?» Я чувствую, что у меня лицо как-то подозрительно теплеет, и распрямляю спину. «Ну, ладно, мое прощение вы заслужили, но с остальными сами будете разбираться». Он снова улыбается, но потом немного грустнеет. «Как ты думаешь, Айша простит меня достаточно, чтобы пойти ко мне в ученицы?» «Да простить-то она, может, и простит. Она вообще не злобивая. Но она так фанатеет по Алтангирелу, что вряд ли на кого-то его променяет. Оно и понятно, он же ее из приюта забрал и столько вытерпел ради нее». Аж где и Демидин озадаченно хмурится. «Но с этим принятием сана, испытания там, то, сё, на меня во все глаза смотрит воплощенное удивление. Он принял сан? Ну да, вы чё, всё пропустили, что ли?» Взгляд духовника мечется по палате, очевидно, сопровождая столь же смятенные мысли. Он хватает карандаш, изрядно притупившийся от нашего разговора, и быстро выводит. Он же не готов. Он и учить не готов, и к испытанию. Ему назначили раскрыть тайну, так ведь? Да, мне. И как он справился? Я кривлюсь. Ну, так на троечку, но я думаю, он оклемается. Аж где и Демидин возводит очи горе. Стоило только отвлечься. Не иначе боги решили проучить меня сразу за все. Айша хотя бы в порядке. Она с Киром. А что, начинаю я и вдруг осознаю, что она ведь не только грузы таскала, но и не пропустила аж где из Демидина к Киру. А я помню, что было с Алтошей, когда он всего-то навсего попытался не полететь с лестницы. Блин, она ж небось чуть живая там. Я выхватываю телефон и набираю Киру, таращась на закушенную губу духовника. «Кир, солнце, как там Айша? Может, ее надо сюда, в дом целителей?» «Да не», — хихикает ребенок и меня отпускает. Ей сначала было немного фиговато. Но потом мы пошли в трактир, и я ей взял кальмаров. Вон вторую порцию уминает, так что, я думаю, все хорошо. «Фу, господи, Кир, закажи ей от меня третью». Облегченно выдыхаю я. И когда наедитесь, зайдите все-таки в дом целителей. Тут кое-кто хочет с вами поговорить. Кир настораживается. Он очень бесится. Да нет, он хочет на мировую. Ну ладно, зайдем. Киа, замечает Алик, пытаясь отобрать у меня телефон. Слышишь, тебя тут ждут, хихикаю я. Кир велит передать привет и отключается. «У девочки хорошее чутье», – пишет мне духовник, когда я кладу трубку. «Морская вода и пища помогают от такого измождения».